Раб Божий при совершении богослужения и таинств должен быть твердо убежден, что только он что-либо помыслит и скажет, это и сделается. Так удобно и легко для владыки исполнять наши прошения, творить или претворять что-либо по нашему слову. Это убеждение пусть так в тебе будет легко и естественно, как твое дыхание воздухом, как видение зрением, как слушание слухом. Ты сам испытал тысячекратно на себе, что это точно так. Сам испытал, что между словами «рече» и «быша», «повеле» и «создашася» нет промежутка, что они истины во всей силе. Пусть это убеждение впитается в тебя с твоей пищей и питьем, с твоим дыханием.